Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли напоминать, я тот моряк на дерби? Вы мне тогда одну загадку задали, а, впрочем, после, время терпит. Когда я увидал вас, но до этого я как-то жил и вдруг забыл об этом, и разом начал взглядом вас преследовать и потерял в толпе за турникет. Когда прошел столбняк моей бестактности, я спохватился, что не знаю, кто вы, дальнейшее известно, трудно стакнуться, чтоб встретиться столь баснословно снова. Вы вдумались ли только в то, какое здесь раздолье вере? Оскорбиться взглядом, пропасть в толпе, случиться ночью в поезде, одернуть зонт и очутиться рядом?